Какого тебе от меня надо, сдохни, тварь? Вот только этот мзим был гораздо быстрее того, с которым мне пришлось драться раньше. Мало того, он постоянно контратаковал меня пси-ударами, и если бы не мой предыдущий опыт, я бы уже не выдержал их. Этот мзим также, как и предыдущий, легко уходил от летящих в него зарядов. Как я сразу подумал, шансов попасть в него у меня немного. Впрочем, в кабину он не полез, а запрыгнул и затаился в мертвой зоне над лифтом. Двери лифта, немного помедлив, закрылись, и кабина начала двигаться наверх. Повезло. Ушел. Сердце колотилось как бешеное, адреналин в крови явно зашкаливал. Облегченно выдохнул, пытаясь отдышаться. «Мы еще встретимся». Тут же пришел ответ мзима. «Тогда я буду готов к нашей встрече. Тебе это не поможет». Я поднялся на уровень, где находилась наша мастерская, и заблокировал лифт, а потом вообще отключил его от питания. После чего вызвал Аги. «Аги, это Блесс. Вижу, что с тобой. Бира убили, я еле ушел». «Кто?» «Не поверишь, мзим». «Мзим?» «Да, я сам не верю в это». «Где ты?» «В лифте, я лифт отключил и заблокировал, но думаю, ему на это плевать». «Оставайся на месте. Записи у тебя есть?» «Конечно». «Жди, с тобой свяжутся». «Жду». Буквально через минуту поступил вызов от старшего лейтенанта, что меня допрашивал. «Что у тебя произошло?» Спросил он. «На нас напал мзим, Бира убили, а я сумел сбежать от него». «Сбежать от мзима? Ты какой дряни нанюхался?» «Никакой. Не верите, сами сходите и проверьте. Бир точно мертв. «Не знаю, не было времени проверять». «Он внизу остался?» «Да». «Ладно, проверим». «Жди. Запись есть?» «Есть. Отправь запись». Отправил ему подрезанную запись до момента, где я начинаю убегать от мзима. Сильно опасался отправлять всю запись, чтобы случайно не выдать себя тем, что встречался с мзимом раньше. Наверняка они проанализируют мою запись с помощью своих методов. «С чего ты решил, что там был мзим?» На записи только какая-то размытая тень мелькнула. «Я его видел. Там темно было. Я вам сказал, сходите и проверьте». Ответил ему, явно закипая. «Ладно-ладно, не кипятись. Откуда там мог взяться мзим? А я откуда это могу знать? Я ведь не в СБ работаю, а простым техником. Жди, скоро будут», и он отключился. Честно говоря, я быстро понял, что данное происшествие или наличие мзима на станции не стали для этого СБшника чем-то новым. Вот только он усиленно делал вид, что первый раз об этом слышит. Чем откровенно разозлил меня. Если бы я мог афишировать часть своих способностей, я бы все высказал ему. Но в нынешней же ситуации пришлось сжать зубы и молчать. Немного успокоившись, задумался о том, что происходит. Мне вспомнился разрушенный лифт, который мы вместе запустили вчера. Сам я почти сразу ушел. Вот только перед уходом я заглянул в кабину. Сейчас я был не уверен, но у меня появились сильные подозрения, что разрушения в лифте сделаны чем-то очень похожим на когти мзима. Если на станции сейчас не один мзим, что маловероятно, то лифт вывел из строя мзим, который ранее преследовал меня. Вот только зачем? Что там произошло? И кто это сделал? Вскоре посмотрел на приближающихся ко мне разумных. Ты Блесс, что ли? Я Блесс, но без что ли. Почему вас так мало? Там и троим делать нечего. Да вы смертники, парни. Втроем идти на мзима — это очень смело. Нет там никакого мзима. Включай лифт. Как скажете, но я подальше отойду, пожалуй. Ты встречал раньше живого мзима? Неожиданно спросил один из двоих спасателей. Однажды видел мельком на одной из станций. Тогда ты перепутал, нет там никакого мзима. Вам виднее. Вы туда полезете. Ты с нами пойдешь, сказал СБшаник. Ни за что. Это приказ. Я лучше контракт с флотом разорву, но туда не полезу. Ты смотри, как испугался, в штаны не наложил. Да ладно, сами справимся и без него. Там все равно один тоннель, сказал спасатель и посмотрел в сторону открывшейся кабины лифта. В лифт отправились их дроиды, после чего кабина лифта стала опускаться вниз. Сам я посмотрел на СБшаника. Этот, к моему удивлению, искренне не верил моим словам. Ни один из них не верил мне, что на нижнем уровне прячется мзим. Что выскочила из туннеля и погналась за мной, им представлялось чем угодно, но не мзимом. Кабина остановилась на нижнем уровне, и спасательные дроиды выехали из кабины. «Вот видишь, нет здесь никого», — сказал СБшаник с довольной ухмылкой. «Тогда я пойду. У меня работа. Не хочешь узнать, что стало с наставником? Мне нет до него никакого дела. Зря, впрочем, без тебя разберемся. «Что ж, можно и самим спускаться», — сказал СБшаник, когда кабина лифта вернулась на наш этаж и двери открылись. «Ты с нами?» Я уже ответил. «С вами не поеду». «Ты смотри, как испугался», двери закрылись, и кабина вновь отправилась вниз. Сам я посмотрел на шахту лифта. Для Мзима совсем не проблема подняться по шахте наверх. Что он будет делать? От этой троицы он может без проблем уйти, спрятавшись среди коммуникаций, что проходили над тоннелем. Вопрос у меня простой, что он там делает? Охотится. Но зачем? Я дошел до раздевалки техников и устроился на одном из диванов в мастерской. Здесь можно было расслабиться. Кто попало, не мог попасть в это помещение, лишь техники и наше начальство. Как только я немного расслабился, в помещение зашел Аги. «Ну ты как?» — поинтересовался он. «Погано», — ответил ему. «Не каждый день за тобой гонится здоровенный кошек. Может, это не он. Там темно было. Я хорошо его рассмотрел. В темноте ты мог что-то перепутать». «Ничего я не перепутал». «Ладно, ладно, не нервничай, я верю тебе». При этом моё пси говорило прямо противоположное. Он не верил мне и пытался меня в чём-то убедить. «Я не нервничаю, мне удалось хорошо рассмотреть, кто за мной гнался». «А как ты видел, что он за тобой гнался?» «У тебя что, камера есть на спине?» «Нет у меня никакой камеры, значит, ты мог и перепутать». «Разумеется», — ответил ему, больше не собираясь с ним спорить. Честно говоря, я поймал много адреналина и пребывал в откате, совсем не хотелось с ним спорить, пускай считает, как хочет. Впрочем, он тоже не захотел что-то мне доказывать и быстро исчез из раздевалки. Сам я думал, он выдаст мне другое задание, но он это не сделал. Постепенно в раздевалку стали подтягиваться другие техники. К моему удивлению, новость о том, что на нас напали, не стала для них новостью. Ко мне не стали приставать, сели недалеко и негромко обсуждали между собой, что произошло с Биром. Очередной техник зашел в мастерскую и сразу сообщил с порога новость: «Слышали, вчера вентиляторщик пропал». «Нет, а что произошло?» Спросил его один из троих техников по соседству. Он отправился проверить вентиляционную шахту внизу и не вернулся. «А тело нашли?» Спросил у него. «Нет, не нашли ничего».